Глава 45. Ева. Рита решительно завела меня в свой кабинет. «Сядь», — приказала она, подталкивая меня в свое кресло. «Зачем мне сидеть здесь?» «Сиди», — Рита надавила на плечо, удерживая меня на месте. Покликала мышкой, открывая окно программы на компьютере. «Сейчас загрузится, нужно немного подождать». «Что ты делаешь?» — спросила я, не понимая, чего добивается подруга. «Скоро поймешь». Рита достала телефон и набрала номер бармена. «Макс, дружочек, подскажи, пожалуйста, в какой зоне сидит тот самый кобель?» Почти сладко пропела Рита. «В красной, Рит, там сейчас жарко», — сразу же отозвался бармен. «Спасибо, с меня бонусы». «Понял», — радостно отозвался Макс. «Рита, я не понимаю, что ты от меня хочешь?» «Кто я? От тебя?» «Ничего». Рита развернула данные с камер видеонаблюдения, пощелкала и нашла нужные. «Я просто хочу раскрыть тебе глаза. Смотри сама». «Не хочу», — буркнула я, зная, что не увижу ничего приятного на данных камер видеонаблюдения. «Хорош жених», — презрительно процедила сквозь зубы Рита. Я не могла не отреагировать на яд, сочившийся в ее голосе. Взглянула на экран. От увиденного в сердце как будто вонзили нож и провернули его несколько раз. Алмазов уже не скучал. Рядом с ним на диване сидели две красотки, по одной с каждой стороны. У меня глаза на лоб полезли. Одна прижималась внушительной грудью к плечу босса, пока Руслан улыбался, говоря что-то другой. «Не реагировать. У нас просто фиктивные отношения, по договору. Ничего не было и быть не может. Я ничего не чувствую, мне ни капельки не больно». Но в следующее же мгновение я расплакалась, уронив голову на локти. «Кобель, таких надо даже не стерилизовать и не кастрировать, их надо оскоплять», — жестко заявила Рита. Подруга обняла меня. «Не плачь, Ева, он того не стоит. Хочешь, я вышвырну его из клуба?» «Не хочу». «А я хочу. Мой клуб, мои правила. Сейчас я ему устрою горячую ночку», — разбушевалась Рита. Она подняла меня и помогла сделать пару шагов к дивану. «Не плачь». Но просьба Риты вызвала новый поток слез. Подруга вздохнула. «Хорошо, поплачь, если тебе полегчает», — разрешила подруга. Меньше чем через минуту она позвонила охраннику, включив динамик громкой связи. «Костя, возьми Влада, нужно кое-кого вывести охладиться», — попросила Рита. «В красной зоне, сидит с двумя девушками, белая рубашка, темные волосы. Причина? Придумай, он мне просто не нравится». Охранник замялся. «Так это, если клиент будет недоволен?» «Конечно, будет недоволен. Главное, выкинь его минут на 10 из клуба, якобы что-то проверяешь. Потом извинись, мол, спутали с дебоширом». «А зачем?» «Не твоего ума дело, Костя. Тебя должно интересовать только твое жалование и прибавка в этом месяце — 10%. «Понял. Выполняю». Я сквозь слезы слушала все и не понимала, зачем Рите это надо. «А мы сейчас с тобой спокойно уедем, и ты мне все расскажешь. Идет? Сегодня ночуешь у меня», — безапелляционно заявила подруга. Рита вытерла слезы и потекший макияж с моих глаз. Понукаемая и одновременно поддерживаемая ею, я позволила вывести себя через запасной выход. Рита бодро процокала каблуками до своей новёхонькой Ауди. Меньше чем через час я переступила порог ее квартиры. «Можешь принять душ, я повешу тебе халат», — предложила Рита. «Душ всегда помогает». Я не стала роптать. Ощущала себя ужасно разбитой, как будто у меня отобрали что-то дорогое. Обещали взять на время, но не вернули. Я чувствовала себя обманутой. «Ну как, полегчало?» Рита сидела в зале на диване. Успела переодеться и снять макияж. «Да, полегчало». Я плюхнулась на диван и обняла подушку. «Спасибо, но сейчас я думаю, что мое бегство было очень глупым». «Глупым?» — переспросила Рита. — «Ничего подобного. Или ты хочешь, чтобы этот кобелина упивался видом твоих страданий? Не бывать этому ни за что». — «Послушай, Рит, ты немного не права, ведь ты не знаешь всей ситуации. Ты беременна от своего жениха, а он изменяет у тебя на глазах». «Нет, нет, нет, Рит», — замахала я руками. «Все не так. Он не мой настоящий жених. Фиктивный». «Не поняла». Рита наморщила лоб, потом вздохнула и принялась разглаживать кожу кончиками пальцев. «Беременность тоже фиктивная?» «Беременность настоящая», — вздохнула я. «Теперь я ничего не понимаю. От кого и почему ты беременна?» «Почему?» «Рит, беременность после секса возникает», — улыбнулась я. Кризис и выплеск эмоций уже случился. Я порыдала как следует, выплеснула все, что скопилось на душе, и сейчас внутри меня был полный штиль. Немного грустный, но штиль. «Не смотри на меня, как на врага нации, Рит. Я тебе сейчас все объясню». Рита слушала меня внимательно, иногда кое-что уточняла, потом вскочила и вернулась с бутылкой вина и двумя бокалами. «Я не пью», — покачала я головой. «Нельзя». Рита молча махнула на меня рукой, налила себе вина, осушила бокал, потом плеснула еще и только после этого сказала. «Все даже хуже, чем я думала в самом начале. Этот кобель осеменил тебя, выезжает за твой счет. Он получит наследство, да? Еще ничего не решено. Бабай не оформлял ни завещание, ни дарственную. Как говорится, вопрос в подвешенном состоянии. Будем исходить из мысли, что кобель наследство уже получил. В итоге он при деньгах. Скорее всего, он тебе даже не заплатит. У нас договор. Ты же понимаешь, — закатила глаза Рита. Это не договор, а Филькина грамота. Ваш междусобойчик не имеет юридической силы. Этот павлин может запросто тебя кинуть. Я недоверчиво замотала головой. Да-да, милая, когда он получит желаемое, то и платить тебе будет не обязательно. Я могу показать всем его родственникам наш договор, — возразила я. Ага, и что ему будет? Родственники скажут: «Фу, как некрасиво!» И больше ничего. Он тебя кинет на деньги, уволит с работы, вот увидишь. Такие, как он, всегда идут по головам. «Нет, ты не права. Рус не такой», — несмело возразила я. «Ведь я знала, каким милым, обаятельным и заботливым мог быть Руслан». «Да, Ева», — заявила Рита. «Он вышвырнет тебя и оставит ни с чем. Ты останешься с пустыми руками, но с беременностью, которую ты хочешь сохранить. Так?» «Да. То есть, нет, беременность я хочу сохранить, но ты не права насчет Руслана». «Неужели? Вспомни, каким он был до того, как петух его в задницу клюнул. Как он вел себя до необходимости изображать пару перед дедулей». Рита была права. Или не совсем права, но доля правды в ее словах была. Ведь я знала Руслана и с другой стороны. Он был наглым, беспринципным, не гнушался шантажом, предпочитал случайные кратковременные связи и был категорически против создания семьи. «Ему не нужен ни брак, ни ребенок, так?» — спросила Рита. «Он хотел узнать, кто отец. Я сказала, что это не он, но...» Я вспомнила, что заявил Алмазов сразу же после того, как догадался о моей беременности. Алмазов сказал, что готов решить проблему, избавиться от ребенка. «Он и сроками интересовался только для того, чтобы уговорить тебя сделать аборт», — подвела итог всему Рита. «Я не могу в это поверить». «Нет, Ева, ты не хочешь в это поверить. Но факты таковы, что ему плевать на тебя, твоего ребенка и твои чувства». Рита сжала мои ладони. Пальцы у подруги были ледяными, глаза горели решительным огнем. «Я поняла, почему ты разревелась. Ты влюбилась в этого гулящего мерзавца». «Нет», — прошептала я. «Влюбилась», — кивнула Рита. «Впервые меня так открыто ткнули носом в собственные чувства к боссу. Неужели я влюблена?» Стоило только подумать об Алмазове, как пульс участился, а сердце затрепетало. Пока подруга пытливо вглядывалась мне в глаза, я вспоминала все пережитое нами за то время, что мы изображали пару. Было много и смешного, и грустного, и милого, и сексуального, и раздражающего до ужаса. Руслан был разным, и искренности, как мне казалось, в нем было немало, или мне это только показалось?» «Влюбилась. Такое выражение лица бывает только у влюблённых», — понимающе улыбнулась Рита. «Но твоя влюблённость не приведёт ни к чему хорошему. Помяни мои слова. Он оставит тебя одну, без денег, с кучей проблем и беременностью». Последние слова Риты прозвучали очень жестоко. Внезапно я поняла, что видела Риту в обществе разных мужчин. Знала, что она встречалась то с одним, то с другим, но никогда не слышала от неё о серьёзных намерениях создать отношения. «Ты говоришь сейчас про себя или про меня?» — решила я уточнить. Рита вздохнула, подлила себе вина. «Я никогда не слышала о длительных увлечениях от тебя. В прошлом у тебя была трагедия». «Трагедия?» — переспросила Рита. «Нет, Ева, трагедией это назвать сложно. Скорее, ошибка, которую я больше никогда не допущу». «Расскажи», — попросила я. «Да нечего рассказывать. Я встречалась с парнем, мы планировали пожениться, начали вместе одно небольшое дельце, вложились в покупку магазинчика, вернее, заняли денег, но не в банке, а у серьёзных людей. Я думала, что влюбилась в принца, а он сбежал, прихватив все деньги». Рита усмехнулась. «Я осталась одна со своими проблемами. Убыточное дело, беременность и крайне нетерпеливые кредиторы. Пришлось продать всё, что было, даже фамильные драгоценности, что хранились в семье более 100 лет. Так что принц оказался козлом, но не обыкновенным, а вселенских размеров». «А ребёнок?» — глупо спросила я. «Ты видишь у меня детей?» — спросила Рита. «Нет, потому что я сделала аборт». «Я бы не сделала», — выпалила я и на всякий случай прикрыла руками живот. «Не делай поспешных выводов, Ева. Я была в глобальной заднице. Ещё одна проблема мне была не нужна». Я дружила с Ритой уже почти 6 лет, но сегодня впервые узнала о трагедии в прошлом. Я внимательно посмотрела на Риту. Сейчас подруга выглядела старше своих лет и не казалась такой железной леди, какой я её считала. Просто уставшая и одинокая девушка. «Я не хочу, чтобы ты оказалась в подобной ситуации», — сказала Рита и сжала мои пальцы. «Вместе мы справимся». Я не спешила соглашаться с Ритой. Возможно, я резко поглупела за прошедшие несколько часов, но я не понимала, с чем Рита собирается справляться. С моей беременностью, с Алмазовым, с моей дурацкой влюблённостью в босса. «Рит, спасибо тебе за помощь, но, кажется, сейчас ты перегибаешь палку». Рита не успела мне возразить. Раздался звонок в дверь. «Ты кого-то ждёшь? В 3 часа ночи?» — спросила подруга, посмотрев на часы. «Вот уж точно никого не жду». Но звонок раздавался снова и снова. Кто-то очень настойчиво звонил в дверь.